Тема вторая. На железнодорожном вокзале и в аэропорту. Topic 2. At the railway station and airport. Извините, вы не подскажете, где я могу найти тележку? Excuse me, can you tell where I can find a trolley? Извините, где расположены туалеты? Excuse me, where are the toilets? Прошу прощения, на этом вокзале есть камера хранения? Excuse me, is there a left luggage office at this station? Вы не могли бы мне подсказать, где я могу найти такси? Could you tell me where I can find a taxi? Я бы хотела взять автомобиль на прокат. I would like to hire a car. Автомобили каких марок у вас есть? What cars do you have? Ваш паспорт, пожалуйста. Your passport, please. Цель поездки. And the purpose of your trip. Деловая. Я дам вам приглашение и бронь гостиницы. Business. Here are my invitation and hotel booking. Будете что-либо декларировать? Have you got anything to declare? Нет, думаю, нет. No, I don't think so. Хорошего пребывания в Англии. До свидания. Have a good stay in England. Goodbye.